Глава 48. Ясная ночь над Ньюфаундлендом. Сквозь пар от нашего дыхания мы можем рассмотреть где-то в созвездии Ориона яркую точку. Точка движется. Это, борясь с ураганным ветром, мчится в ночи на запад Боинг 747. В его чреве, ближе к хвосту, там, где обычно размещаются туристские группы, теснятся 52 человека. Это участники тура «Фантазии Старого Света», повидав за 17 дней 11 стран, возвращаются в Детройт и Виндзор, тот, что в Канаде. Их плечи втиснуты в пространство шириной полметра. Расстояние между подлокотниками кресел – все те же полметра. Это на целых 6 сантиметров больше, чем имели рабы, пересекая на невольничьем корабле Атлантический океан. Пассажирам разбрасывают сэндвичи со склизлым мясом и плавленным сыром. А дышат они слегка очищенными кишечными газами и парами дыхания своих соседей. Все это является слегка модифицированным вариантом принципа навозного коктейля, изобретенного скототорговцами в 50-х годах нашего века. Доктор Ганнибал Лектор сидит в центре среднего ряда кресел. По обеим сторонам от него находятся дети, а крайнее место занимает женщина с младенцем на коленях. После стольких лет, проведенных в камерах и подвалах, доктору Лектору крайне неприятно находиться в замкнутом пространстве. Кроме того, рядом, на коленях мальчишки, беспрестанно пищит электронная игрушка. Как и у других рассаженных на самые дешевые места пассажиров, на его груди красуется значок, на котором изображена ярко-желтая, улыбающаяся физиономия с красной подписью под ней – «Кан-Ам-Туре». Одет он, как и все остальные туристы, в якобы тренировочный спортивный костюм. Куртка доктора Лектора украшена символом хоккейной команды Торонто Мэйпл Лифс. Под этой необычной одеждой к его телу прикреплена значительная сумма денег. Доктор Лектор находится с группой 3 дня. Он купил право участия в туре у какого-то парижского брокера, так как один из туристов за ним мог. Мужчина, чье место занимал сейчас Лектор, сыграл в ящик после того, как его сердце отказало во время подъема под купол собора Святого Петра в Риме. В Детройте доктору Лектору предстоит пройти таможенный досмотр и паспортный контроль. Он не сомневается в том, что органы правопорядка и иммиграционные власти всех крупных аэропортов западного мира предупреждены о его возможном появлении и проявляют максимальную бдительность. В тех местах, где его фотография не прикреплена к стене перед глазами оператора, она наверняка лежит рядом с кнопкой тревоги каждого компьютера иммиграционной или таможенной службы. Несмотря на это, доктор Лектор верит в свою счастливую звезду. На снимках, которыми располагают власти, должно быть лишь его прежнее лицо. В документах, по которым он получил фальшивый паспорт, позволивший ему проникнуть в Италию, не имеется его теперешнего изображения. В Италии Ринальдо Пацци, дабы облегчить себе жизнь и ублажить Мейсона Вергера, использовал документы карабинеров, включая фотографии доктора Фелла, сделанные для получения вида на жительство и разрешения на работу. Доктор Лектор нашел снимки в портфеле главного следователя и уничтожил их. Если Пацци не фотографировал доктора Фелла тайно, то у доктора Лектора есть хорошие шансы попасть в Америку. Конечно, его новое лицо не очень отличается от старого. Немного коллагена у носа и на щеках, другие волосы, очки. Все это не бог весть что. Однако различие вполне достаточное для того, чтобы миновать контроль, если к его особе не будет привлечено пристальное внимание. Что касается шрама на левой руке, то ему удалось скрыть его с помощью хорошего крема и средства для загара. Он предполагает, что в аэропорте Детройта иммиграционная служба поделит всех пассажиров на 2 очереди. Тех, кто имеет американские паспорта, и всех остальных. Он специально выбрал приграничный город, чтобы очередь из всех остальных была как можно больше. В самолете полным-полно канадцев. Доктор Лектор считает, что вполне сможет пройти со стадом, если стадо его примет. Он побывал с туристами в нескольких галереях, посетил ряд исторических мест и теперь томится вместе с ними в чреве аэроплана. Но всему есть предел. Он не может есть вместе с ними те отбросы, которыми здесь кормят. У туристов от недостатка движения ломят ноги. Они устали. Им смертельно надоели их нелепая одежда и попутчики. Они роются в пакетах с едой, извлекают из них сэндвичи и с отвращением выбрасывают почерневшие от пребывания в холодильнике листья салата. Доктор Лектор, не желая привлекать к себе внимание, ждет, когда другие пассажиры покончат с жалкой дешевой едой, сходят в туалет и заснут. Где-то далеко впереди показывают какой-то стародавний фильм. Но он все ждет и ждет с терпением питона. Сидящий рядом с ним мальчонка уснул за своей электронной игрой. По всему широкому самолету то там, то здесь гаснут индивидуальные лампочки для чтения. Лишь после этого, воровато оглядевшись, доктор Лектор извлекает из-под кресла впереди него элегантную желтую коробку с коричневой каймой по краям. В коробке находится обед от Фашон, знаменитого парижского поставщика изысканной пищи. Коробка перевязана двумя шелковыми лентами, гармонирующими с цветом картона. Доктор Лектор ублажил себя упоительного запаха паштетом из гусиной печенки с трюфелями и великолепным анатолийским инжиром. С черенков ягод еще капали прозрачные слезы. У него есть и маленькая бутылка столь любимого им святого Стефана. Шелковый бант ленты распускается с радующим слух шорохом. Доктор Лектор готов вкусить первый плод инжира. Он держит его у рта. От божественного аромата крылья его носа подрагивают. Доктор решает, съесть ли ягоду одним великолепным глотком или наслаждаться ею по частям. В этот момент рядом с ним снова запищала электроника. Не поворачивая головы, доктор Лектор прячет инжир в ладони и косится на сидящее рядом с ним дитя. Запах трюфелей, паштета и коньяка пробудил ребенка. Мальчик с шумом втягивает носом воздух. Его крошечные, блестящие, как у грызуна, глазки смотрят на деликатесы доктора Лектора. Он начинает пронзительно верещать. Так верещат сражающиеся за свое выживание крысята. «Эй, мистер! Эй, мистер!» Замолкать он не собирается. «В чем дело?» «У вас там специальная еда?» «Нет». «А что это там у вас?» Ребенок обращает лицо в сторону доктора Лектора. «Дайте мне кусманчик». «Я бы с удовольствием», — отвечает доктор Лектор, замечая, что здоровенная голова мальчишки сидит на тонюсенькой шейке. «Но тебе не понравится. Это же обыкновенная печенка». «Ливерная колбаска! Класс! Мамка разрешит! Мам!» Какой-то ненормальный ребенок. Обожает ливерную колбасу и вопит непрестанно. Женщина, устроившаяся в крайнем месте с младенцем на коленях, вздрагивает и просыпается. Пассажиры, сидящие впереди доктора Лектора, откинули спинки своих кресел настолько, что доктор чувствует запах волос. Они смотрят назад через щели между спинками сидений. «Вообще-то мы пытаемся уснуть», — заявляет один из них. «Мам, можно мне куснуть его сэндвич?» Младенец на маминых коленях пробуждается и начинает орать благим матом. Мама сует палец под подгузник и, получив негативный результат, заталкивает в вопящую пасть пустышку. «Что вы хотите ему дать, сэр?» «Это печень, мадам», — отвечает доктор Лектор как можно спокойнее. «Но я не хотел... Моя любимая ливерка! Хочу ливерку! Он говорит, что даст мне...» На последних словах мальчишка уже визжит. «Сэр, не могу ли взглянуть на то, чем вы угощаете моего ребенка?» У кресла дамы с воющим на ее коленях младенцем останавливается стюардесса. Миловидное личико девицы слегка опухло от сна. «Здесь все в порядке? Что вам принести? Может быть, вы хотите, чтобы я подогрела бутылочку?» Женщина берет запечатанную пластмассовую бутылку и передает стюардессе. Затем она зажигает свет над головой и, разыскивая в сумке соску, говорит доктору Лектору. «Не могли бы вы передать это мне? Поскольку вы угощаете моего ребенка, я хочу видеть, что вы ему даете. Я не хочу вас обидеть, но у него часто барахлит желудок. Мы не боимся оставлять наших детей в детском саду на попечении чужих людей. Но в то же время, компенсируя чувство вины за это, страдаем параноидальной подозрительностью в отношении всех незнакомых людей. Тем самым мы непроизвольно культивируем страх у наших отпрысков. Иногда даже чудовищу приходится считаться с этим, включая такое равнодушное к детям чудовище, как доктор Лектор». Он протянул коробочку от Фашон матери. «Прекрасная булочка», — сказала она, ткнув в хлеб тем же пальцем, который совала за подгузник. «Вы можете попробовать, мадам», — сказал доктор Лектор. «У меня нет настроения к выпивке», — сказала она и огляделась, ожидая услышать смех. «Я и не знала, что разрешено приносить в самолет свой пузырек. Что там у вас? Виски? Неужели они позволяют надираться в воздухе? А ленточку я сохраню у себя, если не возражаете». «Сэр, на борту пассажирам не позволено открывать бутылки с крепкими алкогольными напитками», — вмешалась стюардесса. «Если желаете, я сохраню ее для вас, и вы сможете получить ее на выходе в аэропорту». «Ну, конечно. Большое спасибо», — произнес доктор Лектор. Он обладал способностью отключаться от своего окружения, сделать так, чтобы оно исчезло из сознания. Писк электронных игрушек, храп и даже громкая газовая атака не шли ни в какое сравнение с теми адскими воплями, которые ему доводилось слышать в камерах для буйно помешанных. Кресло сдавливало тело не сильнее смирительной рубашки. И он поступил так, как часто поступал, находясь в камере. Доктор Лектор откинул голову, смежил веки и отправился на отдых во дворец своих воспоминаний, которые в большей своей части были просто прекрасны. На краткий миг крошечный, летящий на восток металлический цилиндр превратился во дворец, насчитывающий тысячи и тысячи залов. «Однажды мы посещали доктора Лектора в палаццо Капони. Теперь нам предстоит встретиться с ним в чертогах его разума. Вестибюлем дворца служит нормандская капелла в Палермо. Суровое, неподвластное времени сооружение необычайной красоты. О бренности жизни здесь напоминает лишь человеческий череп, высеченный в камнях пола. Если доктор Лектор не очень торопится почерпнуть в дворце памяти нужную информацию, он всегда задерживается в этом месте. Так он делает и сейчас, чтобы вдосталь полюбоваться капеллой. За ней простирается через мрак и свет немыслимо громадное и сложное здание, сооруженное доктором Лектором. Дворец воспоминаний есть не что иное, как мнемоническая система, хорошо известная ученым древности. Вандалы сожгли книги. Но благодаря этой системе люди сумели сохранить и пронести через темные века массу бесценных знаний. Подобно ученым древности, доктор Лектор хранит огромное количество информации, связанной с невообразимым числом предметов, размещенных в тысячах залов. Но в отличие от предшественников, он иногда живет в этом дворце. Доктор провел многие годы, наслаждаясь бесценными коллекциями дворца, в то время как его бренное тело пребывало в связанном виде в камере для буйнопомешанных, а от воплей безумцев стальные прутья решеток вибрировали, словно струны какой-то адской арфы. Дворец доктора Лектора огромен. Огромен даже по средневековым стандартам. Если попытаться перенести его в современный мир, то дворец доктора по размерам и сложности конструкции вполне мог бы конкурировать даже с дворцом Топкапи в Стамбуле. Мы стараемся не отстать от его мыслей, которые, покинув вестибюль, начинают быстро скользить в направлении большого зала четырех времен года. Дворец построен по правилам, открытым Симонидом Киосским и детализированным четырьмя столетиями позже Цицероном. Во дворце высокие потолки и так много воздуха. Хранящиеся в нем предметы и картины очень реалистичны. Они удивляют, поражают воображение, иногда шокируют, а иногда выглядят просто нелепыми. Но чаще всего они прекрасны. Экспонаты размещены свободно, хорошо освещены и удобны для обозрения так, как бывает в первоклассных музеях. Но в отличие от других музеев, стены дворца не выкрашены в нейтральный цвет. Доктор Лектор, подобно Джотто, украсил стены своего разума фресками. Находясь во дворце, доктор Лектор хочет найти и вынести оттуда адрес Клэрис Старлинг. Но делать это он не торопится и задерживается у подножия лестницы, перед которой стоят бронзовые фигуры. Создание этих громадных бронзовых воинов, поднятых со дна моря уже в наше время, приписывается Фидию. Они возвышаются почти в центре зала с расписанными фресками стенами. По этим фрескам можно восстановить в памяти всего Гомера и Софокла. Если бы доктор пожелал, то он мог бы заставить эти бронзовые лица рассказать ему о Мелиагре, но сегодня он предпочитает просто любоваться ими. Когда доктор Лектор удаляется на приятный отдых в свой дворец, его там ждут тысячи залов, многие километры коридоров и сотни фактов, привязанных ко всем заполняющим помещение предметам. Но когда мы вместе с доктором любуемся прекрасным, мы чувствуем, что в глубоких казематах нашего сердца и разума таится страх. В этой части дворца в помещениях мало света, а потолки давят на голову. В нашей памяти есть провалы, похожие на ямы в подвалах средневековых замков. В вырубленных в скале бутылкообразных кавернах, узкое горлышко которых прикрыто глухой крышкой, гниет то, что предназначено к забвению. То, что время от времени тайком вылезает оттуда, не способно согреть наши души. Иногда в результате похожего на землетрясение шока, утраты инстинкта самосохранения или случайной, поджигающей гремучую смесь искры, эти давным-давно погребенные фантомы вырываются на свободу, чтобы сделать нам больно и заставить совершать опасные поступки. Со смешанным чувством страха и восхищения мы следуем за доктором Лектором по созданным им коридорам, вдыхая аромат гордений, любуясь яркой живописью и опасливо обходя возвышающиеся над нами статуи. Вот доктор Лектор минует бюст Плиния и поднимается по лестнице в зал адресов. В этом зале вдоль стен в определенном порядке, в некотором удалении одна от другой, размещаются столь же хорошо освещенные скульптуры и картины. Одним словом, все устроено так, как рекомендует Цицерон. А вот то, что нам надо. Справа, в третьей от двери ниши, главное место занимает картина – Святой Франциск, кормящий мотыльками скворца. а на мраморном полу под картиной находится цветное панно с фигурами в натуральную величину. Парад на Арлингтонском кладбище. Во главе колонны Иисус, возраст 33 года, за рулем грузовика Ford T, 27 года выпуска, больше известного под названием «Жестяная Лизия». В кузове грузовика стоит Эдгар Джей Гувер. На его бедрах красуется балетная пачка. Сам он приветственно машет невидимой зрителю толпе. За грузовиком гордоливо шагает Клэрис Старлинг с винтовкой Энфилда на плече. Судя по всему, доктор Лектор очень рад видеть Старлинг. Много лет тому назад он узнал ее адрес в ассоциации выпускников университета штата Виргиния. Он зашифровал адрес в панно и теперь без труда восстанавливает номер дома, в котором живет девушка, название улицы и даже почтовый код. 3327 Тиндал, Арлингтон, Виргиния, 22308. Доктор Лектор способен передвигаться по обширным залам дворца своей памяти со сверхъестественной скоростью. Обладая хорошей реакцией и силой, быстрым умом и способностью все схватывать на лету, он прекрасно вооружен против тех угроз, которые таит в себе материальный мир. Но в его памяти есть места, откуда для него исходит серьезная опасность. В этих местах логика Цицерона неприменима. Там темно и отсутствует упорядоченное пространство. Он решил посетить зал, где хранится коллекция древних тканей. Для того, чтобы написать письмо Мейсону Вергеру, следует освежить в памяти строки Овидия о благовониях для лица. Поэт говорит об ароматных маслах в стихах, посвященных ткачеству,